Глава третья. Сквозь разрез занавеса из темной шерстяной материи, затканной изображениями химер, виден был глубокий зал, убранный цветами, медленно спадавшими из золотых сеток, подвешенных к потолку. Желтели колеблющиеся огни высоких четырехсветных канделябр, и в оранжевом мареве ночных огней пронеслись в легком танце, окутанные прозрачным облаком развивающихся тканей, полуобнаженные тела танцовщиц. Мягкий ветер теплой ночи колебал занавес, и мгновениями все скрывалось, как страстное видение. Только слышались тихие звоны тамбуринов и греческих лир, взвизги сладострастных флейт, звон чаш, выкрики опьяневших голосов и быстрый топот легких ног, уносящихся в стремительном танце. Иосиф и брат его Иаков стояли рядом посреди атриума, тяжелыми, суровыми пятнами чернее на пестрых квадратах мрамора, чуждые этому красивому, опьяненному красотой жизни миру, враждебной ему в темной скорби своей. В квадратное отверстие потолка смотрело загадочное ночное небо, и такое же глубокое, темное оно лежало в глубине бассейна, устроенного как раз под отверстием. Причудливо и гармонично сплетались на стенах тоны зеленого гранита, белого мрамора и темного золота. Стройно подпирали потолок розово-мраморные колонны, а за ними сквозил душистый мрак сада, где меж темных ветвей загадочно белели в свете месяца мертвые глаза, изогнутые бедра, манящие руки и приподнятые в вечной истоме груди мраморных богинь. Суровые горбоносые темные лица бородатых братьев Аримафейских, их жгучие от напряжения воли и скорби глаза, сжатые руки и темно-пестрые одежды, окаменевшие на плечах, темнили ту тонкую, легкомысленную, сладострастную красоту. И, казалось, химеры занавеса и белые глаза богинь с изумлением взирают на этих странных пришельцев. И, глядя на красоту линий, роскошь пурпура и мрамора, слыша топот легких танцующих ног, прислушиваясь к звону струн и крику флейт, как бы замирающих в невыносимом желании, невольно ловя в разрезе темного занавеса мелькание обнаженных женских тел, братья со скорбью чувствовали, как чуждо им все это, как далеко от аскетически сурового слова Иисусова, во имя которого они пришли сюда. И теперь им казалось несомненным, что гордая голова Пилата, похожая на головы мраморных статуй, никогда не поймет их, не постигнет величия и красоты ни от мира сего и презрительно отвернется от их робкой, бессильной мольбы. Но вот внезапно смолкли звоны струн и пронеслись, замирая топоты легких танцующих ног. Вскрикнула флейта и оборвалась. Раздался одинокий, уверенно громкий голос, и послышались твердые медленные шаги. Черный раб, согнувшись, отдернул занавес с изображением химер, и от волны воздуха, точно в испуге, вздрогнули и заметались огни четырех светильников, поставленных по углам. Пилат вошел. Он сделал два шага и остановился, попирая квадраты мрамора твердыми сандалиями белых мускулистых ног. Тога свободно лежала на жирных плечах его, и каменное бритое лицо холодно смотрело на Иосифа и брата его. «Привет вам, уважаемые, — выговорил он медленно и небрежно. — Я слушаю. Бешеная и вместе робкая ненависть к этому властному, чуждому и гордому человеку потрясла душу Иосифа. В эту минуту, как никогда, он почувствовал позор и ужас бессилия. Что мог бы сказать сам Иисус этому человеку, оледеневшему в мраморе своего «я»? Иосиф вспомнил, что каждое неосторожное слово может погубить принятую им на себя печальную миссию. И, призывая на помощь всю осторожность, подавляя дрожь голоса, он выступил вперед и остановился, малый и темный, как тень, перед лицом светлого дня, перед великолепной фигурой эпикурейца. «Привет тебе, правитель!» — начал он. «В скорби и печали пришли мы к тебе». «Я слушаю!» — также высокомерно повторил Пилат. Иосиф помолчал, с мудрой осторожностью выбирая слова среди бури неистовых криков сердца. Кто-то пламенный подсказывал их, но Иосиф старался не слышать пылкого голоса и в разуме своем найти лукавые и трезвые слова. «Правитель, тебе чужды наши религиозные распри. Ты должен быть мудрым и беспристрастным. Сегодня, как известно тебе, был распят Иисус Галилеянин. По нашим законам труп его должен быть снят с креста до восхода солнца. Но требовавшие казни враги его настаивают, чтобы на позор и глумление черни тело его было оставлено на кресте в течение 3 дней. Это возмущает сердца тех, которые видят бесцельность и злобу этого глумления». Римлянин холодно и равнодушно слушал Иосифа, и по его надменному с каменным подбородком и презрительно выдвинутой губой лицу нельзя было понять, что он думает, и догадывается ли, зачем пришли к нему эти дрожащие от внутренней борьбы темные люди презираемого им народа. Наши священники, которых обличал он, настаивает на лишении тела его погребения по обрядам отцов наших, волнуясь и жестикулируя, продолжал Иосиф. И вот мы пришли к тебе, чтобы ты, мудрый, стал на сторону справедливости, не дал глумиться над трупом врагам его. Пилат слегка приподнял брови, как бы говоря, что мне до того. Но «Почему именно вы, — сказал он, — пришли просить меня? Вы тоже были с ним?» В голосе его почудилось что-то хитрое и зловещее. Иосиф вздрогнул. Сады, Белый дом, уважение граждан, к которому он привык, и на площадях, и в храме, и в доме своем, встали в памяти его, и черным призраком пронеслось вдали видение черного креста. И он ответил: «Нет». «Откуда же вы знаете его?» — снова спросил Пилат, и опять хитрая и жестокая искорка мелькнула в глазах его. Отражая удар, Иосиф ответил, удивляя мудростью брата своего: «Слава его была велика среди народа». «Мне известны ваши имена», — помолчав, продолжал Пилат. «Я знаю, что вы уважаемые граждане своего города. Что общего может быть между вами и проповедником грязной черни, пророчествовавшим в пыли площадей и рынков? Я знаю, что вам принадлежат прекрасные сады, которым позавидовал бы Рим, богатые виноградники, обработанные многими рабами, стада, рынки и менялища. Я знаю, что вы много работали на пользу и процветание своего народа. Я знаю, что вами под большие проценты сужена крупная сумма на вооружение восточных легионов, которые, конечно, послужат на благо Рима и безопасности вашей родины. Я знаю, что вы много потрудились над украшением храма своего. Верно ли это? Да, с достоинством ответил Иосиф. Да, отозвался с гордостью брат его Иаков. Я знаю, холодно повторил Пилат, как бы подчеркивая, что он и не нуждался в их подтверждении. Однако мне известно и учение казненного галилеянина, как оригинальная философская идея, хотя и необоснованная, оно заинтересовало меня. Он учил раздавать богатство нищим, любить всех людей, как братьев, не исключая в равенстве самых грязных рабов, не противиться злу, не обнажать меча, даже для защиты родины, удаляться роскоши и наслаждений, почитать богов вне храмов и жертвенников. Я знаю, что сам он, босой и нищий, настоящий пророк черни, проходил из селения в селение, питаясь милостыней. Так ли это? Да, это так, ответил Иосиф дрогнувшим голосом. В холодных глазах римлянина выразилось презрительное недоумение. Я основательно познакомился с учением галилеянина. Оно поразило меня, как и личность самого основателя. Как можно проповедовать живым добровольное отречение от радости жизни? Это нелепо. Жизнь прекрасна, и человек по воле богов – хозяин жизни. Он должен пить из чаши наслаждений, чтобы радость его была радостью богов. Я не понимаю побуждения этого оборванного философа, не знавшего смеха и красоты, не постигавшего божественности искусства и прелести женщины. А его учение о равенстве было опасно для общества. Поэтому я сознательно подписал приговор, чтобы в самом начале пресечь проповедь, опасную для богов и людей. Я враг жреческих каст и видел, что в происках ваших жрецов была недостойная гражданина и философа интрига. Учение его глубоко враждебно мне, но личность Иисуса произвела на меня впечатление человека, исполненного высшего благородства и величия духа. Я удивляюсь ему, хотя и не понимаю, и даже хотел отпустить его, но он сам не принял жизни. Это был великий стоик. Но вы, что он вам и что вы ему? Иосиф молчал. В хитрых и гибких речах римлянина он смутно чувствовал что-то глубоко оскорбительное. «Может быть, вы скажете, что я ошибся?» — с новой хитростью спросил Пилат. «Вы последователи его и готовы принять в жизни учение его. Вы также хотите падение власти и возрождение народа своего в мрачной и аскетической вере Иисуса. Вы также откажетесь от своих богатств, от наслаждений и радости жизни, и как он пойдете проповедовать по дорогам религию рабов и нищих? Может быть так?» Но вновь, побеждая хитрость хитростью, и вновь удивляя брата своего Иакова разумом и осторожностью, Иосиф ответил: «Нет, ибо жизнь не вмещает учение его. Мы почитаем Иисуса, как и ты, за величие духа и силу его». Пилат долго пристально смотрел в лицо Иосифу, точно стараясь угадать тайные мысли его. «Итак, я ошибся. Он чужд вам так же, как и мне». Иосиф отвечал: «Мы преклоняемся перед ним, как лучшим среди людей. Вы признаете истинную красоту его учения, вы признаете его истинным человеком, но в жизни своей не приемлете его. Где же истина ваших слов?» Иосиф молчал. Пилат долго ждал ответа, и лицо его подымалось в презрительной усмешке. Он издевался над братьями. Наконец, небрежно спросил: «Чего же вы хотите от меня?» «Мы хотим, чтобы память пророка была почтена достойным образом, и тело его погребено по обрядам отцов наших», — с чувством умиления ответил Иосиф. «И это все?» — холодно спросил Пилат. Потом поднял белую круглую руку и небрежным жестом опустил ее, сказав: «Возьмите этот труп и делайте с ним что хотите». Затем быстро повернулся и, не глядя на Иосифа и брата его, вышел вон. Занавес распахнулся перед ним, и опять братья увидели пламенное марево оргийных огней, блики золотых чаш, приветствовавших Пилата, и промелькнувший вихрь сладострастных женских тел. Темная ткань опустилась, и все исчезло. Только были слышны звон тамбурахов и лир, страстные взвизгивания флейт, крики пьяных, радостью жизни голосов и легкий топот обнаженных ног, уносящихся в легкой пляске. Иосиф и брат его Иаков, шепотом делясь негодованием против наглости зазнавшегося в своей власти римлянина, с дрожью победной радости в сердцах поспешили к гробам своим, чтобы приготовить среди них место для пророка своего. 1924 год.